Глава 25. За ужином, вяло жуя сыр, я поймала себя на ощущении тревожного зуда. С момента, как дознаватели дали добро на наш выезд в столицу, какая-то мысль постоянно ускользала от меня, не встраивалась в четкий план действий. Это нервировало, отчего я стала рассеянной и позволяла себе огрызаться на спутников. Но уловить эту мысль не могла. Когда пыталась, она замирала и растворялась в потоке остальных. А стоило о ней забыть, возвращалась, напоминая о себе смутным беспокойством. Надо вернуться к началу. Дознаватели приехали проверить ссыльных баронов. Мы провели показ рюкзаков и клатчей. Они дали разрешение вернуться. Вот, на этом моменте начало жужжать. Я сфокусировалась на деталях этого разрешения. 5 дней в столице, под домашним арестом. Передвижение только с личного дозволения главного дознавателя. И именно на этом месте вспыхнула тревожная лампочка. Рассказ дознавателей, как они избили и кинули кого-то в застенки. Им это доставило явное удовольствие. Так поступить с баронами они не могут, но могут. Да они запросто могут изощренно издеваться, им это нравится. Нужно срочно изменить наши планы. Первое, что мы должны сделать, это добиться аудиенции Его Величества и презентовать ему новинки. Только так, — схватила я Адлара за руку. Разговоры смолкли, и все взгляды устремились на меня. А может, я ошиблась? Но на кон поставлено слишком многое. И единственное, что остановит дознавателей, — это наше приглашение во дворец. Я озвучила свои соображения, пытаясь подвести рациональное объяснение волнением. Дознаватели ненавидят баронов за их положение и способны здорово потешить свое самолюбие, попросту подставить. Мои спутники переглянулись и нахмурились, но не высмеяли мои предположения. Согласились? Они тоже это заметили? «Но зачем тогда вообще они дали согласие?» — поинтересовался Волда. «Потому что испугались, услышав о короле. Этого им никто не спустит с рук». А если получится, что они дали разрешение, привезли вас в столицу, а здесь вы оплошали, тогда вина полностью на вас». Отец Бенедикт спокойным голосом выдал то, что мучило меня всю дорогу. «А если встреча у Его Величества уже будет назначена, они не посмеют вмешиваться?» Я с торжествующей улыбкой обвела всех взглядом. «Петра права», — кивнул храмовник. «Пишите письма отцам и посылайте доверенных лиц вперед. Пусть несколько часов, но у нас будет фора. А в столице не расстаемся, по одному мы уязвимы. Селимся все вместе дома у одного из вас. У кого, решайте сейчас. И это тоже нужно указать в письме к вашим отцам». Я облегченно выдохнула и откинулась на спинку стула. Прикрыла глаза, прислушиваясь к себе. На месте ли еще та тревожная свербящая нотка? Ее не было. Но на смену пришла другая. Мы опаздываем. Надо было сразу отправлять людей в столицу, из ссылки. Сейчас была бы ясность и наверняка назначенная встреча с королем. Неужели опоздали? И что тогда? Самое плохое — баронов отправят обратно. «Скажите этим...» — я кивнула в сторону двери. «Что письма отцам написали и отправили, будучи в поместье, попросили организовать визит к королю». Тем временем все вокруг пришло в движение. Откуда-то появилась рыхлая бумага и пищи принадлежности. Адлар сдвинул рукавом тарелки с едой и положил на освободившееся место чистый лист. Волда пересел ближе к нему. «Пойдем, дочь моя, провожу тебя, чтобы не мешать высокородным господам». Отец Бенедикт потянул меня на выход. Он открыл дверь моей комнаты, зашел первым, мельком оглядев беспорядок, воду еще не убрали, подкинул дров в камин, сделал несколько шагов по комнате, задумчиво сложив руки за спиной. «Все мы в руках Всевышнего!» Затем остановился, прощупал меня взглядом. «Закройся на засов, никому, кроме нас, не открывай. Спи, завтра будет тяжелый день». После чего повернулся и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. У меня сил хватило только на то, чтобы задвинуть засов, стащить с себя одежду и доползти до кровати. Сон был тревожный, поверхностный. Я проваливалась и выныривала обратно. Ворочалась. Мысли не давали спать. Успели ли мы? Стук в двери раздался неожиданно, и сразу послышался голос Адлара. «Петра, пора!» «Одеваюсь!» — хрипло со сна крикнула я в ответ и начала в потемках судорожно искать одежду. Камин почти прогорел, разжигать его вновь, только терять время. Немного помучившись засовом, я открыла дверь и встретилась взглядом с ожидающим меня Адларом, хмурый, такой же невыспавшийся, как и я. «Пойдем завтракать и в дорогу», — он кивком указал на свои покои. Все уже собрались, и завтрак стоял на столе. Мы молча, без аппетита поели, после чего вышли на улицу, давая возможность слугам упаковать вещи и отнести их в карету. «Ты когда обо всем догадалась?» — Волда буравил меня взглядом. А вокруг суетились слуги, наша охрана, да и дознаватели глаз не сводили. «Не здесь», — Я показала глазами на сопровождение. Багаж уложили, все было готово, и я, глубоко вздохнув, направилась в пыточную, то есть в карету. Еще один день пути, и все закончится. А едва карета тронулась, я рассказала про свои ощущения и внезапное озарение вчера. «Письма мы написали, рано утром отправили к своим. Договорились, что остановимся у меня. Этим?» Адлар покосился на дверь. «Сказали, что гонцы умчались несколько дней назад, и к приезду нас будет ждать приглашение от короля, и они этому не рады. А еще выругались, узнав, что мы поселимся все вместе. Хотя им же меньше хлопот». «Спасибо тебе, бабушка. Научила меня обращать внимание на мелочи, наблюдать. И, судя по реакции дознавателей, я не ошиблась в своих предположениях». Половину дороги мы молчали, хмурились, каждый думал о своем. Я размышляла только о том, чтобы у баронов получилось задуманное, и нам удалось остаться в столице. Мы остановились на обед в неприметной харчевне, заодно и размялись. Мне запомнился лишь винный дух и грязь. Вся еда была невкусной, хоть баронам и кланялись в пояс. А потом мы снова ехали и ехали и ехали. И когда я вконец потеряла счет времени, в нос ударила тошнотворная вонь, и колеса загремели по камням. Оба барона встревоженно подпрыгнули на своих сиденьях. «Приехали!» Мы с отцом Бенедиктом переглянулись. В его взгляде читалось спокойствие. «Все мы в руках Всевышнего. Вот завтра и проверим».